Дядя Кузя, а ты прям все-все про моря и океаны знаешь? Всего-всего, Чевостик, не знает никто. Но кое в чем я действительно разбираюсь. Тогда можно я буду задавать тебе коротенькие вопросики, а ты будешь быстро на них отвечать? Ну что ж, попробуем. Какая рыба самая быстрая? Меч-рыба. Она может плыть со скоростью до 130 километров в час. А какая самая медленная? Морской конек. Это тропическая рыбка, похожая на фигурку шахматного коня. А плавает она медленно, потому что передвигается, оставаясь в вертикальном положении. А какая рыба самая маленькая? Карликовый бычок. Он может плавать и нырять в столовой ложке с водой. А какая рыба самая необыкновенная? Необычных рыб много. Меня лично больше всего поражает илистый прыгун. Он живет на берегу. Сидит в лужицах или маленьких ямках, хвост в воде, а голова и туловище снаружи. Часами нежится илистый прыгун на солнышке, время от времени подпрыгивая, чтобы поймать муху. Ползает и прыгает по берегу, а в воду не идет. А когда приближается прилив, он обхватывает тоненькие веточки грудными плавниками и, отталкиваясь хвостом, забирается на дерево. И только когда вода схлынет, спрыгивает вниз и снова отправляется охотиться на мух и маленьких крабиков. Вот это да! Про такие чудеса я даже в сказках не слыхал.